как она опустила жемчужину в уксус. Наступило молчание. Потрясенные гости, замерев, наблюдали, как несравненная жемчужина медленно растворяется в крепком уксусе. Вот от нее не осталось следа, и тогда Клеопатра подняла кубок, покрутила его, взбалтывая уксус, и выпила весь до последней капли. «Еще уксусу, раб!» — воскликнула она. «Моя трапеза не кончена!» И она вынула жемчужину из другого уха. «Нет, клянусь Вакхом, этого я не позволю!» — вскричал Антоний и схватил ее за руки. «Того, что я видел, довольно!» И в эту минуту я, повинуясь неведомой мне силе, громко произнес: «Час наступает, царица! Час, когда на тебя падет проклятие Менкаура!» По лицу Клеопатры разлилась пепельная бледность. Она в бешенстве повернулась ко мне. Все остальные в изумлении глядели на нас, не понимая, что означают мои слова. «Как ты посмел пророчить мне несчастье, жалкий раб!» — крикнула она. «Произнеси такое еще раз, и тебя накажут палками. Да-да, палками, клянусь тебе, Гармахис, как злого колдуна, который накликает беду». «Что хотел сказать этот астролог?» — спросил Антоний. «А ну, отвечай, негодяй, и объясни все ясно, без утайки, ибо проклятиями не шутят». «Я служу богам, благородный Антоний, и слова, которые я произношу, вкладывают в мои уста они, а смысла их я не могу прочесть», — смиренно ответил я. «Ах, вот как, ты, стало быть, служишь богам, о многоцветный волшебник?» Это он так отозвался о моем роскошном одеянии. «А я служу богиням. Они не так суровы. Но у нас с тобой много общего. Я тоже произношу слова, повинуясь их воле, и тоже не понимаю, что они значат». И он вопросительно посмотрел на Клеопатру. «Оставь этого негодяя», — с досадой проговорила она. «Завтра мы от него избавимся. Ступай прочь, презренный». Я поклонился и пошел из зала, и пока я шел, я слышал, как Антоний говорил: «Что ж, может быть, он и негодяй, ведь все мужчины негодяи, но мне твой астролог нравится. У него вид и манера царя, к тому же он умен». За дверью я остановился, не зная, что делать. В моем горе я растерялся. Но тут кто-то тронул меня за руку. Я поднял глаза. Возле меня стояла Хармиана. Она выскользнула из зала, воспользовавшись тем, что пирующие поднимаются из-за стола, и догнала меня. «В беде Хармиана всегда спасала меня. Идем со мной», — шепнула она. «Тебе грозит опасность». Я послушно пошел за ней. Что мне еще оставалось? «Куда мы идем?» — спросила я наконец. «В мою комнату», — отвечала она. «Не бойся. Нам, придворным дамам Клеопатры, нечего терять. Если нас кто-то увидит, то решит, что мы любовники, и у нас свидание, ничуть не удивится. Такие уж у нас нравы». Мы далеко обошли толпу и, никем не замеченные, оказались возле маленькой боковой двери, за которой начиналась лестница, и мы по ней поднялись. Наверху был коридор. Мы двинулись по коридору и нашли с левой стороны дверь. Хармиана молча вошла в темную комнату, я за ней. Потом она заперла дверь на задвижку и, раздув тлеющий уголек, зажгла висячий светильник. Огонь разгорелся, и я стал осматривать комнату. Комната была небольшая, всего с одним окном, причем оно было тщательно занавешено. Стены выкрашены белой краской, убранство самое простое. Несколько ларей для платьев. Древнее кресло, что-то вроде туалетного столика, ибо на нем стояли флаконы с духами, лежали гребни и разные вещицы, которыми любят украшать себя женщины. Белое ложе с накинутым на него вышитым покрывалом и с прозрачным пологом от комаров. «Садись, Гармахис», — сказала Хармиана, указывая на кресло, а сама, откинув прозрачный полог, села напротив меня на ложе. Мы оба молчали. «Ты знаешь, что сказала Клеопатра, когда ты вышел из пиршественного зала?» Наконец спросила она меня. «Нет, откуда же мне знать?» «Она смотрела, не отрываясь тебе в спину, и когда я подошла к ней оказать какую-то услугу, она тихо, чуть не про себя прошептала: клянусь Сераписом, я положу этому конец. Довольно я терпела его дерзость. Завтра же его задушат».